Глава 23. Зеркало было роскошное, от пола до потолка, и отражались в нем два истинных джентльмена, хоть сейчас в английский клуб. Да, наши коллеги не жмотились, мы прилично приоделись и прибарахлились на складе таможенной службы, где есть все для того, чтобы выглядеть богатым и благополучным. На мне был импортный костюм «Тройка», из кармана жилета свисала цепочка золотых часов. Вот только обширная морда и широкая кость потомственного сельского кузнеца немножко портили впечатление. Ну да ладно, я же ныне не граф в изгнании, а всего лишь удачливый спекулянт. А вот на дяде Степе твидовый пиджак сидел как влитой. Не говоря уж обо всем остальном, включая лакированные туфли. Встретил бы его в такой одежонке на улице, мог бы и не узнать. В его худощавой фигуре, плавных движениях теперь виделся какой-то врожденный аристократизм. Но это же надо, вот же артист. Рассмотрев себя в зеркале, дядя Степа остался доволен и деловито спросил: «А можно по окончании дельца эти лохмотья зажилить?» «Тебе зачем?» — полюбопытствовал я, припомнив, что только пару раз видел дядю Степу в пальто и шляпе, а все остальное время — это блатная кипчонка, сапоги, пузырящиеся брюки и рабочая куртка. «В театр буду ходить». «А ты что, ходишь в театр?» — искренне удивился я. Не предполагал в боевом товарище такой тяги к изящным искусствам. «Конечно же нет, но буду, костюм же надо выгуливать». «Не о том думаешь». «Думай лучше, как бы в этом костюмчике в конце дельца не появилось нескольких новых дырок, пулевых». «Ну вот вечно ты со своим пасмурным пессимизмом. Отработаем на 5 баллов, а костюмчик я все же попрошу потом». Номер с зеркалом располагался на 3-м этаже гостиницы «Красная», бывший «Бристоль». Монументальное 4-этажное сооружение конца прошлого века. 2 комнаты, спальная с широкой кроватью и гостиная с мягкой мебелью, сервантом с посудой и с диваном. Ванная в кафеле, с горячей водой, текущей из крана с бронзовыми вентилями. Шикарно мы устроились, как и положено деловарам, у которых все схвачено, и чемоданчики у нас были объемные. «На диване спать буду я», — сообщил дядя Степа. «В аскезе и скромности, а ты роскошествуй под балдахином». «Как скажешь». Тут же согласился я. Меня это вполне устраивало, потому что диван был для меня маловат. Честно говоря, вся эта лепнина и мебель на гнутых ногах меня немножко смущали. Привык я к скромным квартирам, деревенским хатам и схронам, а к балдахинам и мебели в стиле ампир не привык. Но никогда не поздно привыкнуть, хотя бы на время. Перед этим несколько дней мы потратили на подготовку. В белом домике на побережье мы впитывали необходимую для внедрения информацию, заучивали легенду и прорабатывали всяческие варианты, от благоприятных до смертельных. Наша задача была выйти лично на контора, по возможности собрать информацию о его делах и подельниках, но это не обязательно. Главное – подвести его под задержание группой захвата. Рассчитывали мы на нахрап, натиск и наглость. Серьезную проверку не выдержим. Самим геройствовать запрещалось категорически. Жора контор опасен, хитер, на его счету ни одно мокрое дело. Жизнь контрабандиста сурова, без крови там не обходится. Я распахнул дверь и вышел на полукруглый ажурный французский балкончик, откуда открывался вид на историческую часть Одессы. Все рядом. Перед нами знаменитое здание филармонии, построенное в стиле итальянской готики. Там просто роскошный огромный концертный зал. Рядом шумит ветер в каштанах знаменитой Дерибасовской улицы, воспетой Утесовым, многими писателями и поэтами. Дерибасовская упирается в соборную площадь, где был гигантский собор, взорван, и памятник князю Воронцову чудом выжил. Красивый город вырос на месте турецкой крепости порта Хаджибей, город-герой, город-жулик, город-статуи Дюка Ришелье, великолепных дворцов, Потемкинской лестницы, известный по кинофильму Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» и город Лиманов. Ну что, сегодня день на расслаблении и на прогулке по Одессе, и я и дядя Степа здесь бывали не раз, но освежить в памяти былые впечатления не мешает, а потом... Потом начнутся шпионские игры.